Глава вторая. «Бак! Домой! Возвращаемся!» Пробежав два круга, ретивер свесил язык на бок. Он умирал от желания перепрыгнуть через решетку и поплавать в огромном сверкающем водоеме. Камила все прибавляла скорость, и последний отрезок пробежала точно спринтер. Три раза в неделю для поддержания формы она бегала в центральном парке по дорожке, огибающей водоем длиной в 2,5 километра. Пробежка закончилась, Камила стояла, опустив руки, стараясь отдышаться. Потом тронулась в обратный путь, пробираясь среди велосипедистов, мотороллеров и детских колясок. «Дома есть кто?» — спросила она, открывая дверь. И, не дожидаясь ответа, через 3 ступеньки помчалась наверх к себе в комнату. «Живее, живее!» — подгоняла она себя. «А то опоздаешь!» Быстренько под душ намылилась, сполоснулась, вытерлась, надушилась и остановилась перед шкафом, выбирая, что надеть. «Самый ответственный момент дня!» Камила училась в лице Иоанна Крестителя, католической средней школе для девочек, в элитной школе для золотой нью-йоркской молодежи, школе, известной своими строгими правилами, с обязательным ношением формы, плиссированная юбка, жакет со значком школы, белая блузка и головная повязка. Строгую, даже аскетичную элегантность можно было оживить какой-нибудь дерзкой деталью. Камила обернула вокруг шеи галстук «Лавальер» и провела пальцем в помаде по губам, чуть-чуть подкрасив их в малиновый цвет. Облик идеальной школьницы оттенит ярко-розовая сумка — подарок на день рождения, которую Камила решила прихватить с собой. «Привет, пап!» — поздоровалась она, присаживаясь к столу в центре кухни. Отец в ответ ни слова. Камила подняла голову и посмотрела на него. «Отлично смотрится в этом костюме». Это она посоветовала ему итальянскую модель в слегка приталенном пиджаке с чуть приподнятыми плечами. Фигура выглядит что надо. Лицо озабоченное, взгляд устремлен в пустоту. Встал у окна и не с места. «С тобой все в порядке?» — забеспокоилась Камила. «Хочешь, я налью тебе еще кофе?» «Нет». «Ну, как хочешь», — весело отозвалась она. Аппетитный запах поджаренных тостов плавал по кухне. Девочка налила в стакан апельсинового сока, развернула салфетку, и из нее выпала пластинка с таблетками. «Ты можешь мне объяснить?» — начала она оскорбленным тоном. «Это ты должна мне объяснить!» — разъяренно вскинулся отец. «Ты рылся в моих вещах!» — негодующе продолжала она. «Не уходи от ответа! Почему в твоей косметичке противозачаточные таблетки?» «Это мое личное дело». «Не может быть личных дел в 15 лет!» «Ты не имеешь права за мной шпионить!» Себастьян сделал шаг к дочери, угрожающе наставив на нее указательный палец. «Я твой отец и имею право на все!» «А я хоть на что-то имею право. Ты хочешь контролировать все. С кем я дружу, куда хожу, письма, которые пишу, фильмы, которые смотрю, книги, которые читаю. 7 лет я воспитываю тебя один, и... Ты сам захотел воспитывать меня один!» Себастьян стукнул кулаком по столу. «Отвечай на мой вопрос. С кем ты спишь?» «Тебя это не касается. Я не должна спрашивать у тебя разрешения. Это моя жизнь, и я уже не ребенок. Тебе еще рано вступать в сексуальные отношения. Это глупо и безответственно. Чего ты добиваешься? Хочешь сломать себе жизнь? А ведь ты знаешь, что через несколько месяцев конкурс Чайковского. Меня уже тошнит от скрипки. Мне плевать на конкурс. Я туда не поеду. Вот все, чего ты добился своим контролем. Ну, это мы еще посмотрим. Не так все просто. Сейчас ты должна играть по 10 часов каждый день. И будешь играть. Иначе у тебя нет шанса чего-то добиться. А ты покупаешь супертрусы и туфли, которые стоят дороже всего обмундирования Бурунди. «Перестань ко мне придираться», — повысила голос Камила. «А ты перестань наряжаться, как шлюха, ты! Ты вся в мать!» — заорал Себастьян, окончательно выйдя из себя. От неожиданной грубости и злобы Камила онемела, но уже через секунду пошла в наступление. «А ты сумасшедший! Мерзкий сумасшедший!» Это она напрасно. Себастьян вне себя влепил ей с размаху пощечину. Камила потеряла равновесие, оказалась на полу вместе с табуретом. В первый миг она застыла в недоумении, стараясь понять, что произошло. Потом начала медленно подниматься. Пришла в себя, подхватила сумку, твердо решив ни секунды больше не оставаться рядом с этим обидчиком и тираном. Себастьян попытался удержать ее, но она отвела его руку и ушла, даже не прикрыв за собой дверь.